Итак, сегодня нам надо отыскать все его убежища и уничтожить их. Если же нам не удастся это, то мы должны загнать его в такое место, где могли бы впоследствии наверняка стереть его с лица земли». Тут я вскочил, не будучи в состоянии сдержать себя, при мысли, что пока мы даром тратим время на разговоры, проходят драгоценные минуты, от которых зависит жизнь и счастье Мины. Но Ван Хелзинг предостерегающе поднял руку и сказал: «Нет, любезнейший Джонатан, не забывайте старой истины. Тише едешь, дальше будешь. Мы все будем действовать сообща, причем с необыкновенной быстротой, когда настанет время. Граф, наверное, приобрел для себя несколько домов. Я полагаю, что ключ к тайне находится в доме на Пикадилли. Он хранит там, конечно, документы, удостоверяющие его покупки, ключи и другие вещи. У него там имеется бумага, на которой он пишет, и чековая книжка. Там у него много необходимых предметов, потому что этот дом он может посещать спокойно, в любое время, не обращая на себя внимания среди огромной толпы, движущейся по улице. Мы сейчас туда отправимся и обыщем. Когда же узнаем, что в нем сокрыто, тогда начнем, по выражению нашего Артура, погоню за старым хитрецом. Не так ли?» «Так пойдем же немедленно!» — закричал я. «Мы даром теряем драгоценное время!» Профессор не двинулся с места и спокойно сказал: «А каким образом вы думаете проникнуть в дом на Пикадилли?» «Все равно каким!» — воскликнул я в ответ. «Если окажется нужным, то мы вломимся силой». «А о полиции вы забыли? Где она будет и что она скажет по этому поводу?» Я был поражен, но я знал, что если он откладывает наш поход, то имеет для этого веские основания. Поэтому я ответил, насколько мог, спокойно: «Не медлите больше, чем надо. Надеюсь, вы понимаете, какие страшные мучения я испытываю». «Да, дитя мое, я знаю, и вовсе не хочу увеличивать ваши страдания. Но надо хорошенько обдумать, что мы реально можем сделать, когда все еще на ногах. Настанет и наше время. Я долго раздумывал и решил, что простейший путь будет и самым хорошим. Мы желаем войти в дом, но у нас нет ключа, не так ли?» Я молча кивнул. «Теперь представьте себе, что вы хозяин дома и не можете в него попасть. Что бы вы сделали?» «Я бы пригласил какого-нибудь слесаря и попросил его открыть дверь». «И неужели полиция не помешает вам?» «О, нет, если она знает, что слесарь приглашен хозяином». «Значит, по вашему мнению, — сказал он, пристально глядя на меня, — недоразумение может быть только в том случае, если слесарь или полиция усомнится в том, имеет ли она дело с настоящим владельцем или нет. Для этого наша полиция должна быть очень старательной и способной, настолько способной, чтобы читать в сердцах людей. Нет, нет, Джонатан, вы можете пробраться в сотни пустых домов Лондона или любого другого города, и если вы поступите умно и притом будете действовать в подходящее время, то никто и не подумает помешать вам. Мы не пойдем так рано, чтобы полицейский не заподозрил нас. Мы отправимся после 10 часов, когда на улицах много народа и когда все будут думать, что мы на самом деле хозяева дома». Я вполне согласился с ним, и лицо Мины потеряло прежнее отчаянное выражение. Его совет пробудил в нас надежду. Ван Хелзинг продолжал: «Когда мы очутимся в доме, мы найдем там нити, ведущие к разгадке тайны. Некоторые из нас могут остаться там на всякий случай, остальные же отправятся в другие места. Бермонси и Майл-Энд отыскивать остальные ящики». Лорд Годалминг встал. «Я могу немного помочь вам», — сказал он. «Я сейчас протелеграфирую моим людям, чтобы они в определенных местах держали наготове экипажи и лошадей». «Послушай, дружище, — воскликнул Моррис, — Тебя осенила блестящая мысль, потому что нам, пожалуй, и в самом деле придется ехать на лошадях. Но разве ты не боишься, что экипажи, украшенные фамильными гербами, обратят на себя слишком большое внимание на проселочных дорогах Уолворса или Мейленда?